Глава 7. Дела, все дела. «Ты самоубийца?» — ответил вопросом на вопрос приятель, когда немного отошел от шока. «Да стоит тебе покинуть Академию даже в составе рейдовой группы, Успенские пошлют отряд убийц. А как же неприкосновенность курсантов Императорской Академии?» — хмыкнул я. «Ой, да не будь ты ребенком», — отмахнулся Сергей. «Сам лучше меня знаешь поговорку. Зона все спишет. Если нападающих не поймают, а их не поймают, то некому будет и предъявить за смерть студента. Если бы прибили кого важного, без обид», — улыбнулся приятель. И я ответил ему тем же. «То имперское СБ рыло бы носом землю, а так отчитаются для виду, что тебя прихлопнули залетные сталкеры. Может, даже козла отпущения найдут и быстренько замнут тему». «Ладно, тогда другой вопрос», — принял к сведению информацию я. «Есть вариант уйти в самоволку?» «Нет, ты точно самоубийца», — закатил глаза Сергей. «Кто же ходит в зону в одиночку, да еще и без магической печати? Тебя прибьет первый же патруль». «Ты не ответил на вопрос», — настоял я. «Если рассуждать гипотетически, зайти в зону не так уж и сложно». После небольшой паузы проговорил приятель. «Все же граница с зоной огромна, и невозможно контролировать ее всю. Но без метки риск неоправданно велик. Слушай, а есть вариант договориться с рейдерами Академии на индивидуальное посещение?» Внезапно пришла в голову интересная мысль. «Так и метка будет, и отметок о предстоящем рейде в официальных документах получится избежать». «И такая практика существует», — помрачнел Сергей. «Есть люди, которые за определенную, причем весьма немалую сумму золотом, устраивают частное сафари для богатых студентов. Считается, что все это проворачивается в тайне от руководства Академии. Но я в это не верю. Магов, что способны создавать метку, очень мало. И за ними тщательно следят. Поэтому лично мое мнение, что эти рейдеры работают с разрешения ректора». «И что ты думаешь о князе Потемкине?» — в лоб спросил я. «Потому как если ректор в сговоре с Успенскими, то эта вылазка для меня может очень плохо закончиться». «Настоящий имперский волчар», — с благоговением проговорил Сергей. «Легендарный военачальник и непревзойденный боец. Предан императорскому роду до мозга костей. Ни перед кем не прогибается и подчиняется лишь императору». «Емкая характеристика», — улыбнулся я. В голове Андрея имелись примерно такие же сведения, но всегда полезно услышать альтернативное мнение. «Сможешь свести меня с этими рейдерами? Скажем, на сегодняшней вечеринке?» Принял окончательное решение я. «Проблема заключается в том, что если я погибну прежде, чем наберу достаточное количество энергии для безопасного перерождения, то обязательно попаду в мир, подчиненный системе. Случался несколько раз со мной такой конфуз. Еле ноги унес, и повторять столь экстремальную прогулку мне как-то не хочется. Дело в том, что когда я переношусь в системные миры своего тела, то не обязан играть по ее правилам. Я ведь баг. Но если я воплощусь в мире системы, то и правила для меня становятся обязательными. Да и стирателям обнаружить меня в системных мирах куда как проще. Об этом я уже говорил. Вот и получается, что сейчас я намеренно иду на риск ради первой встречной девчонки. Вместо того, чтобы думать о собственном выживании. Особенно, когда я нахожусь в столь щекотливом положении в мире, где эмиссар системы уже активировал 3 из 5 необходимых для прихода своей госпожи аномальных зон и наверняка уже посадил росток первородного древа, инструмента контроля над миром великой системы. Но я ничего не могу с собой поделать. Вот такой я авантюрист и поборник справедливости. «На какой вечеринке?» — навострил уши Сергей. «На той, что я организую сегодня вечером», — пояснил я. «Вроде как на территории студенческого городка есть несколько клубов. Поможешь с организацией?» «Есть», — подтвердил приятель. «Не вопрос, кого звать?» «Да пофиг, если честно», — пожал плечами я. «Ограничение лишь одно. Никого из шайки Старского». «Заметано. Тогда поставим на входе вышибалу», — заметно оживился Сергей. «Ты займись арендой помещения, а я устрою все остальное. Счета на оплату кидай мне», — сказал я вдогонку, потому как парень уже подорвался с места и помчался заниматься организаторскими вопросами. Но и мне пора заняться своими делами. Желудок набит, сосредоточие усваивает энергию, излишки, перенаправленные в артефакт, емкость которого оказалась довольно впечатляющей, а индикация полноты заряда весьма специфической. По мере заполнения глаза волка начинают светиться все интенсивнее. Надо бы поработать со своими магическими каналами, но пока терпит. А вот когда перстень заполнится под самое горлышко, тогда и займусь своим развитием. Резерв энергии очень нужен. Объем сосредоточия Андрея просто смехотворный. Ни на одну серьезную магическую манипуляцию не хватит. Первым делом арендовал себе электросамокат. Так передвигаться по студгородку будет намного комфортнее и, что немаловажно, быстрее. Затем сделал остановку в клининговой компании и оплатил услугу по комплексной чистке моей квартиры. Самому возиться с этим делом совершенно не хотелось. А так, меня заверили, что уже к вечеру все будет блестеть, как у кота, я... В общем, чисто будет. А все мои вещи выстируют, погладят и развесят по шкафам. Удобно же, блин. Также мне посоветовали скачать на телефон специальное приложение компании, в котором можно будет заказывать уборку и стирку по мере надобности. Эх, хорошо жить в технически развитом мире. К слову о приложении. На моем стареньком смартфоне давно нет свободного места. Да и мой телефон давно устарел. Так что надо озаботиться приобретением более мощного и надежного гаджета. Тем более, что в мире аристократии понты бывают дороже денег и встречают всегда по одежке. Кстати, одежду новую надо бы прикупить, а то гардероб нелюдимого Андрея оставляет желать лучшего, да и вкус у парня был весьма специфический. Но первым делом аренда клуба. Пока катился с ветерком по ухоженным улочкам Академии, продолжил ловить на себе взгляды окружающих. Некоторые студенты, как правило, в дорогой одежде и с родовыми перстнями на пальцах, были откровенно враждебными. Видать, эти аристократики проиграли немалые деньги на ставках. Парни и девушки попроще, не из благородных семей, смотрели более дружелюбно, а девчонки и вовсе иногда даже строили глазки. Эх, надо бы еще найти время поработать со своей внешностью, сгладить некоторые шероховатости, и тогда от поклонниц вообще отбоя не будет. А вот эльфийки, к моему глубокому сожалению, остались к моей персоне индифферентны. Но ничего, это временно. Найду подход и к этим зазнобам. Дайте только время. Кстати, надо зайти на полигон и немного пострелять из лука. Глядишь, и поползут нужные мне слухи. Эх, как все успеть? Тут вроде как еще и учиться надо. Всего на территории студгородка было аж 7 клубов, так сказать, на любой вкус и социальный уровень. Начиная от элитной богемы, куда пускают лишь аристократов, причем не абы каких, а именитых и за немалую цену, заканчивая андеграундом, где тусуются исключительно простолюдины и где никогда дело не обходится без драки. Я выбрал нечто среднее. Клуб под названием «Флудилка». В этом клубе есть множество помещений, где можно поболтать с приятелями, а также несколько танцполов, так сказать, для отрыва. Аренда здания на вечер буднего дня была не запредельной, но весьма внушительной. 500 золотых рублей. Причем алкоголь надо закупать отдельно. В стоимость аренды входит лишь работа барменов, диджеев и другого технического персонала. Все остальное организатор вечеринки делает сам. Удачно получилось, что я спихнул эту задачу на Сергея. Скинув приятелю копию договора аренды, забыл об этом. Теперь это его головная боль. Также на территории студгородка имеется множество магазинов со всеми необходимыми для полноценной жизни молодых людей товарами. А чего нет, всегда можно заказать из Ростова. Служба доставки работает в этом мире очень хорошо. Цены в местных магазинах заведомо завышены, но не сильно. Так, мне удалось прикупить весьма неплохую модель смартфона с приличным объемом памяти, широким сенсорным дисплеем, специальным противоударным корпусе и с тонким слоем антитермического напыления, что позволяет какое-то время противостоять даже магическому жару. Всего за 350 рублей. Ну как всего? У простолюдинов с приличной зарплатой считается ежемесячный доход в районе 50 рублей золотом. Хотя они в основном получают деньги серебряными рублями. Курс обмена колеблется. Сейчас каждый золотой рубль можно обменять на 9 серебряных, а серебряк — на 40 медных. Так что сегодня я уже спустил сумму, превышающую годовой заработок простого гражданина Российской империи. Скучающий продавец предложил за небольшую доплату перенести все данные со старого устройства на новое, но я отказался. Сделаю все сам в спокойной обстановке. После того, как я вступил в права главы рода Беловых, мне стала доступна родовая почта и много других секретных данных, в том числе и позволяющих коммуницировать с имперской канцелярией. И давать доступ к этим данным постороннему явно не стоит. Я ведь еще сам даже не заглядывал в ранее скрытые разделы. Ведь там наверняка хранится много секретных данных рода. Раз уж заехал в торговый квартальчик, можно сразу закупиться и одеждой. Граф я все же, или мимо проходил. Не всю же жизнь в спортивном костюме бегать. Не спорю, он очень удобный. Но на то же свидание со Снегиревой в нем не пойдешь. Хотя, наверное, было бы прикольно прийти в модный ресторан в спортивном костюме и посмотреть на глаза девушки. Уж не знаю почему, но мне нравится ее немножечко бесить. Прикольно это. «Чем могу вам помочь, ваше сиятельство?» Уважительно склонив голову, прощебетала милая девушка-консультант. «Так, давай сразу договоримся, без всяких там сиятельств». Улыбнувшись ей, проговорил я. «Просто, Андрей, а помочь ты действительно можешь. Я тут задумал обновить свой гардероб, и мне не помешает профессиональный совет. В общем, я в твоем полном распоряжении, Светлана». Прочитав имя на бейджике, проговорил я и добавил в воздух немного феромонов, так сказать, для улучшения атмосферы. «Вы в надежных руках, Андрей». Многообещающе улыбнулась девушка. «Я понял, что просто так из этого магазинчика не уйду». Так оно, собственно, и получилось. Минут 40 мы флиртовали. Светлана все приносила мне в примерочную различную одежду. Причем девушка оказалась профессионалом приличного уровня. Сходу на глаз определив мой размер, выслушав мои пожелания, приносила то, что действительно хотелось носить. Так что я совершенно не удивился, когда сквозь полок примерочной вместо очередной порции шмоток просочилась стройная обнаженная ножка, а из-за ткани послышался ее томный голосок. «Магазин был закрыт на технический перерыв, ваше сиятельство. Целых полчаса нас никто не потревожит». Отдернув занавес, обнаружил Светлану в весьма соблазнительной позе, экипированной в одно лишь нижнее белье, чертовски сексуальное нижнее белье. С учетом того, что я сам в данный момент находился в одних трусах, то много времени на разоблачение нам не потребовалось. В общем, сегодня Андрей Белов лишился девственности. Трижды, если быть до конца честным. Сам в шоке, что у паренька раньше ничего не было с девчонками. Светлана, пусть и далеко не новичок в подобного рода времяпрепровождении, но была очень приятно удивлена моими возможностями. Это можно было понять по ее сладостным стонам. Еще бы. Когда занимаешься этим делом с магом крови, способным стимулировать выброс в кровь двух партнеров определенных гормонов, ощущения обоих выходят на по-настоящему фантастический уровень. Да и опыт кое-какой за тысячи жизней скопился. В общем, когда пришло время закругляться, по глазам девчонки было видно, что она явно об этом сожалеет и не прочь продолжить нашу баталию, но уже в более подходящей для этого обстановке. А что, я всецело за, так что пригласил Светлану на свою вечеринку. Та пообещала прийти с подругой, а потом кокетливо подмигнула одним глазом. Девчонка оказалась той еще затейницей. Покидал я магазин с изрядно похудевшим кошельком, но довольным. Скорее всего, Светлана получит хороший процент за реализованный товар. Но я оставил ей еще и приличные чаевые. Причем, это была не плата за секс. То, что случилось между нами, было по обоюдному согласию. Мне просто захотелось так поступить. И Светлана это поняла. Я даже не считаю трюк с феромонами жульничеством. Они просто подстегивают естественное желание. Если бы девушка этого не хотела, то ничего бы не было. Мои дела на сегодня еще не были завершены, поэтому оформил доставку покупок в свою квартиру к определенному времени и со спокойной душой отправился дальше. Погода отличная, настроение превосходное, можно продолжить работу над реанимированием личной репутации. А где это лучше всего делать? Правильно, на полигоне. Как раз успею к вечерней тренировке для студентов пятого курса. Свои магические навыки пока светить не хочу. Незачем никому знать о моих глубоких познаниях в этой области. А вот посоревноваться в меткости с длинноухими — это я всегда за. Насколько мне известно, эльфы даже разговаривать не станут с человеком, пока тот не доказал, что чего-то стоит на стрельбище. Вот и проверим, так ли это. Рядом со входом на полигон для лучников собралось довольно много студентов. По большей части это были эльфы, но и люди встречались. Причем, судя по одежде, явно не аристократических кровей. Фишка в том, что у простых людей со слабым сосредоточием практически нет шанса стать полноценными магами. Империи нет смысла вкладывать большие средства в развитие одаренных со слабым потенциалом, но и не использовать таких людей глупо. Поэтому было принято решение обучить их всего лишь одному базовому заклинанию — зачарование стихии, и сделать основной упор на боевой подготовке. Самые талантливые бойцы и стрелки получают императорскую стипендию и после выпуска из академии идут служить в регулярную армию. Остальные могут поступить в другие учебные заведения и, как правило, пополняют офицерский состав пограничников, чтобы руководить всяческим сбродом, который свозят в специальные части со всей империи. Именно поэтому среди аристократии считается, что искусство стрельбы из лука — это удел плебеев и очень непопулярно. Одно дело в современном оружии разбираться и уметь хорошо стрелять, и совсем другое — какие-то архаичные луки из глубокого средневековья. В принципе, аристократам, которые в основной массе являются либо сильными магами, либо умелыми воинами, это и не нужно. И по этой же причине эльфы, у которых стрельба из лука возведена в ранг национальной идеи, очень редко общаются с такими людьми. Но я совершенно другой случай. Будет интересно посмотреть на глаза длинноухих красавиц, когда я побью местный рекорд. «Проходим, господа и дамы, и занимаем свободные позиции на стрельбище». Раздался приятный женский голос, и я увидел наставницу по стрельбе, магистра-лучницу, эльфийку по имени Эйра Кисиэлла из клана Южное Черноморье. Приставка к имени эльфа Эйр или Эйра говорит об уважении к этому эльфу или эльфийке. Это что-то вроде звания, ну или достижения перед своим кланом. Есть и более высокое звание Вейр. Это означает, что заслуги конкретного эльфа признаны на совете кланов. Такое звание получают полководцы, видные деятели науки или искусства. Ну что сказать. Выглядит Эйра Кисиэлла чертовски привлекательно. Стройная, я бы даже сказал, точеная фигурка девушки, узкий зеленый корсет, сделанный явно из непростой ткани и кожи, подчеркивающий узкую талию, короткая юбка, сапоги до колен, специальная перчатка для натягивания тетивы, крага на другой руке для защиты кожи, тугая коса рыжих волос, голова, увенчанная небольшой серебряной тиарой, потрясающей красоты личика, острые ушки, ну и грудь, естественно, размера третьего, не меньше. В общем, я аж залюбовался. Ну прям как прыщавый подросток, а не тысячелетний бак. И кровь устремилась куда следует, аж стыдно за себя стало. Вот вроде же недавно был секс, а тут на тебе. И все из-за усиленной работы сосредоточия. Гиперсексуальность — это, можно сказать, побочный эффект. «А вас я раньше не видела на своих занятиях», — вывела меня из состояния оцепенения Эйра Кисиэлла. «Вы граф Белов, верно?» «Вечно зеленого леса вам над головой, уважаемая Эйра Кисиэлла». На манер эльфов поприветствовал ее я и слегка склонил голову в поклоне. «Все же хорошо быть начитанным. Можно в душе веселиться от искреннего удивления на лицах своих собеседников». «Верно, моя фамилия действительно Белов, но вы можете обращаться ко мне по имени, Андрей». После этой фразы эльфийка чуть заметно сжала губы. Видимо, подумала, что я пришел сюда для того, чтобы просто с ней пофлиртовать. «Я действительно ранее не посещал ваших занятий, и вот сегодня решил попробовать свои силы». Немного уклончиво закончил свой ответ я. «А не поздновато ли вы спохватились, граф?» С еле уловимой насмешкой проговорила эльфийка, проигнорировав предложение обращаться ко мне по имени. «Никогда не поздно научиться чему-то новому», пожав плечами, проговорил я. «Тем более у меня имеется кое-какой опыт в данном вопросе». «В самом деле?» — искренне удивилась девушка, по юному лицу которой было чертовски трудно судить о ее возрасте. «На вид девчонка девчонкой, но по глазам вижу, что это далеко не так. За юной, кукольной внешностью скрывается бывалый и невероятно умелый воин. Будет любопытно посмотреть. Проходите на стрельбище, Белов. и подберите себе экипировку и оружие. Посмотрим на ваш опыт в данном вопросе». Не удержалась и съязвила эльфийка. «Ну ладно, сама напросилась. Хотела же просто пострелять в свое удовольствие, а теперь придется поставить эту зазнобу на место. Будет интересно посмотреть на ее лицо. Эх, не подвело бы физическое состояние организма. Слабенький я пока еще. А только для уверенного натяжения приличного лука нужно обладать большой силой и выносливостью. Это только в фильмах лучник, не особо напрягаясь, палит со стен на несколько сотен метров и даже не потеет. Но ничего, я же баг, да еще и читер к тому же. Вот и воспользуюсь некоторыми своими уловками». Изнутри стрельбища Андрею видеть еще не приходилось. Хотя об организации оснащения подобных тренировочных площадок он, естественно, читал. Так что я имел представление, что меня ждет внутри. Двухуровневая стеклянная конструкция с нависающей крышей полукольцом огибала полигон, где были сооружены самые разнообразные препятствия, из-за которых появляются тренировочные мишени. Тут были обычные деревья, остовы прогнивших машин, руины зданий. В общем, все то, что обычно встречается в зонах. Мишени тоже были сконструированы под стать местности. Они имитировали разнообразных монстров, которых можно повстречать в зоне. Причем как системных, так и мутировавших под влиянием повышенного магического фона, которые также представляют опасность для рейдеров. Некоторые мишени были неподвижными, другие имитировали передвижение твари, а на десерт были магические иллюзии, которые инструктор мог генерировать на свое усмотрение, согласно текущей обстановке на стрельбище. Перчатку для стрельбы и крагу я особо не выбирал. В этом вопросе нет особых тонкостей. А вот к выбору лука и колчана со стрелами надо подойти со всей серьезностью. От удобства колчана зависит скорострельность. Ну а о самом луке и говорить нечего. Оснащение в Императорской Академии на высоте. Все представленные на стенде модели луков явно изготовлены весьма искусными мастерами. Причем не только людьми. Есть тут и эльфийские варианты луков. Краем глаза заметил, что студенты смотрят на меня с большим интересом. Причем как люди, так и эльфы. Ну что, если уж устраивать шоу, так по полной программе. Поэтому под легкий шепоток сокурсников схватил эльфийский длинный лук, что был помещен в отдельный футляр. Потому как заметил, что люди стоят в основном с блочным оружием. Попробовал натянуть тетиву, удовлетворенно хмыкнул и, полностью готовый к бою, направился к ближайшей свободной позиции. По пути активизировал в своей крови боевой коктейль. Минут на 20 меня хватит, а там видно будет. «Итак», — начала говорить Эйра Кайсиэлла, «сегодня к нам решил присоединиться граф Белов. В ее голосе явственно читалось, если не насмешка, то уж скепсис точно. Предлагаю всем нам посмотреть, на что он способен». Студенты поддержали лучницу веселыми улыбками, ну а я просто спокойно стоял на позиции и ждал, когда эльфийка активирует программу стрельбища. Граф сообщил мне, никак не унималась Эйра Кайсиэлла, что имеет кое-какой опыт в вопросе стрельбы из лука. Послышались смешки, поэтому для чистоты эксперимента я активирую программу полигона для выпускников. «Вилета, напомни всем нам, какой норматив на отлично?» 90 секунд и не менее 250 очков Эйра Кайсиэлла. Без заминки прощебетала эльфийка. «Верно», — улыбнулась наставница. «Вы готовы, граф?» «А какой рекорд по баллам?» — неожиданно для всех спросил я. «Среди студентов 486», — тут же ответила Эйра Кайсиэлла с легкой полуулыбкой на губах. «А ваш личный?» Встретившись взглядом с девушкой немного нагловато, с вызовом спросил я. «938», — уже не так уверенно проговорила эльфийка. Опытная воительница заподозрила что-то неладное. Она неплохо умела читать собеседника и, встретившись со мной взглядом, сделала определенные выводы. Фишка в том, что у каждой мишени есть множество зон, при поражении которых лучник зарабатывает определенное количество очков. Система подсчета довольно сложная. Учитывается размер цели, удаленность от стрелка, тип монстра, ведь у разных видов есть свои уязвимости, подвижность и еще ряд показателей. Каждое попадание фиксируется многочисленными камерами, и компьютерный алгоритм выдает количество заработанных баллов на специальном табло. «Я готов, Эйра Киселла», — сказал я и активировал системный интерфейс. Перед глазами тут же побежало множество курсоров, которые в бешеном ритме анализировали полигон и подсвечивали мне разнообразные участки, откуда ожидается появление целей. А когда эти самые цели появятся, мгновенно подсветят наиболее уязвимые участки, степень натяжения лука, оптимальную траекторию полета стрелы и многие другие параметры, с которыми за свои долгие годы многочисленных жизней я научился взаимодействовать на интуитивном уровне. Да, этот режим потребляет прорву энергии. Ну уж на полторы минуты меня хватит. Ну что же, постреляем.